«Сейф! Сейф ищите!» – надрывался отвертка. «У шахов всегда сейфы!» «С золотом!» «Где золото?» «Сейфы, говорил, с золотом!» «Пацаны! Маркер сейф с золотом припрятал!» «Мочить, урода!» «Я не прятал, я только ищу!» «Все равно мочить!» Когда булыжник вошел в гостиную, бойцы уже успели осмотреть кухню, ванную комнату, туалет с коридором и теперь, собравшись возле уйбуя, делились невеселыми впечатлениями. «А еще, говорят, сасы живут богато!» – обиженно протянул трубка. Боец остро переживал неудачное начало налета. «Дворник он, а не опоссум!» «Тихо!» – булыжник нахмурился. «Ищем ящик!» «Я пойду в холодильник и посмотрю», – буркнула отвертка. «Вдруг у него выпить есть?» «Поделиться не забудь. У сасов в холодильниках только мышеловки лизат», – подал голос маркер. «Для чего? А вдруг гости зайдут?» «И на столе золота нет», – вздохнул трубка. «Только штуки какие-то для артефактов». «Дорогие». «А хрен их знает». Боец залез пальцем под банданы и горестно потрогал шишку. «Слышь, уйбуй, можно компьютер взять?» «Я его первым увидел», – встрял маркер. «А надо было кричать, что он твой». «Он мой». «Компьютер оставьте». Булыжник вошел во вторую комнату, огляделся и разочарованно сплюнул. «Это не наш ящик». «Это вообще не чей ящик», – поддакнул высунувшийся из-за уйбуйского плеча трубка. «В смысле, ни чей, ни ящик?» «Старуха какая-то!» «А зачем опоссум ее приковал?» Дикари недоуменно разглядывали связанную Шуму-Шуму и сидящего рядом с ней голема. «Мастонета? Грантофил?» – предположил вернувшийся с кухни отвертка. «Какой он?» – не понял уйбуй. «Ну, когда любят приковывать», – пояснил боец. «Еще сапогами по спине». В смысле, ногами в сапогах. «Тогда он, наверное, пожалеет, что мы его к полу не придавили. Ему понравилось». «Угу. А тут он мальчик еще», – зачем-то оповестил всех трубка. «Значит, опоссум не грантофил». «Тогда зачем здесь мальчик?» «А ты как думаешь?» Маркер издал издевательский смешок. Трубка покраснел. «На меня не смотри, извращенец. Я к мальчикам того. Не офень. Я по бабам типа, все докажут». «Это голем», – прикинул отвертка. «Видите, как тупо смотрит?» «Дай булыжник нас, голем», – пробормотал кто-то сзади. «Я тебе покажу голема», – разъярился опомнившийся уйбуй. «Ящик ищите». «Где?» «Везде». Дикари принялись толкаться по комнате. Открывали шкаф, заглядывали под кровать, под кресло и продолжали делиться впечатлениями. «Извращенец этот опоссум! И дворник еще! Смотри, как старуха смотрит жалостно! Может, ей нравится!» «Смотреть?» «Привязываться!» – охотно объяснил маркер. «Я как-то одну тёлку наручниками!» «Потом рассказов!» Булыжник направил на старуху пистолет, подошел поближе, опасливо покосился на голема и присел на корточки. «А ведь я ее знаю!» «Ты тот, грантофил?» «Булыжник, мы ведь по бабам вместе бегали». «Кретины, я старуху знаю, это ведь Сума-Сума». «Идиотка?» «Сам ты идиотка, она зеленой ведьмой была». «Тут и дело, что была». «Ведьма это навсегда», – боязливо заметил трубка. Замечание вызвало обоснованную тревогу. Красные шапки поспешили оттянуться к дверям, и теперь возле старухи оставался только храбрый булыжник. «Она нас ни в кого не превратит», – поинтересовался маркер. «Кто ее знает, дуру грантофилку, да еще психованную?» «Да уж, завел на свой буй». «Ты завелся, ты тоже грантофил». «А что вообще она тут и делает?» «Старая». «Грантофилка». «Грантовилка». «Надо Урбеку позвонить, пусть он разбирается». «Правильно». «Булыжник, звони барыге!» То, что никак не выходило с големом, на удивление легко получилось с одним из нежданных гостей. Настолько легко, что Ерга даже изумился. Мозг заполнивших квартиру малорослых уродцев оказался настолько примитивным, что даже легкий гипноз ударил по нему мощной кувалдой. Ерга перехватил взгляд главаря, установил связь, привязал его к себе, а затем быстро, но аккуратно завладел его сознанием. Сколько потребовалось времени? 5 секунд? 10? Не больше. Подчиняясь полученному приказу, коротышка положил пистолет на пол и протянул к Ерге руку. «Булыжник, потом старуху приласкаешь. Барыге звони!» «Что ты делаешь?» «Уйбуй!» Но было поздно. Одной рукой булыжник сорвал со рта шумы-шумы скотч, а второй – серебряную брошку в виде акулы. Ерга выплюнул освобождающее от пут заклинание и сразу же команду, заложенную в шнырька при создании. Команду фас. В секунду все смешалось. Голем, до сих пор смирно сидевший у стены, вскочил и с ревом бросился на ватагу дикарей. Ерга оттолкнул булыжника и выскочил на балкон. Грохот выстрелов застал Витольда на лестнице, вынудив остановиться. Прислушаться. На мгновение стало страшно. Пальба? И тут засада. Что происходит? А где Марьяна? Почему не выскакивает чело? Через мгновение он разобрался, что в слабом магическом фоне, идущем из квартиры Итара, присутствуют новые краски. Кто-то навел морок, а потому чело не слышит выстрелов. Но кто стреляет? Почему? На Итара напали. Ундр едва не бросился наверх на помощь компаньону, но сдержался. Сработали навыки бойца. Если в квартире действительно идет бой, то лучше дождаться, пока он закончится, и напасть неожиданно. Врезать по уставшему победителю, а не пороть горячку, влезая в самый разгар драки, когда обе стороны на взводе, и можно получить удар от союзника. Приняв решение, Витольд остановился на площадке 3-го этажа, мысленно досчитал до 5, стараясь успокоиться, и только потом сообразил, что ШАС никогда не станет отстреливаться от нападавших. Никогда. Получается, что Итар тут ни при чем. А если его убивают? ШАСа? Кто рискнет? Все знали, что торговцы никогда не берут в руки оружие, никогда не дерутся и навы мстят за ШАСов не менее жестоко, чем за своих. Беспорядочные выстрелы стихли. Но в кого стреляли? И тут до Ундора дошло. Старуха. Дух освободился. Других вариантов не было. С кем он сражался? Витольд сжимал и разжимал кулаки, совершенно не представляя, что делать дальше. И на какое-то мгновение почувствовал себя очень и очень маленьким. «Готов, ублюдина!» Маркер ткнул носком сапога тело голема. «Все!» В комнате было полно дыма, а на стенах, потолке и мебели появились уродливые знаки только что закончившейся пальбы. «Он мне ногу прокусил!» – простонал несчастный трубка. «Хорошо, что мы морок навели!» – буркнула отвертка. «А то сюда телов набежало бы!» «Ведь булыжник догадался!» – припомнил маркер. «Булыжника везите!» – завопил тумбочка. «Это он его освободил!» «Не он, а старуха!» – поправил бойца отвертка. «А он ей рот открыл!» Уйбуй кряхтя поднялся с пола, потряс головой и непонимающе огляделся. «Что случилось, а?» «Сейчас узнаешь, что!» «Ты старуху освободил!» «А ейный голем меня задрать хотел, ботинок прокусил!» Булыжник покосился на трубку, затем, окончательно опомнившись, схватил с пола пистолет и гораздо более уверенным тоном заявил. «Меня ведьма заколдовала, понятно? Я сам пострадавший, мля!» Крыть бойцам было нечем. Во-первых, какой-никакой, а булыжник уйбуй. Во-вторых, пистолет снят с предохранителя, и первый же, усомнившийся в словах начальства, наверняка получит пулю в лоб. «Ведь она и правда ведьма!» Покладисто поддакнул кто-то из задних рядов. «Зеленая!» Авторитетно подтвердил маркер, преданно глядя на уйбуя. Отвертка, давно мечтавший возглавить десятку, спорить не стал. Понял, что еще не время. А покусанный трубка вернулся к созерцанию испорченного ботинка. «Где старуха?» «Туда пошла!» – услужливо сообщил маркер. Красные шапки высыпали на балкон и уставились вниз. «Четвертый этаж, однако!» «По дереву сползла!» «Водает!» «Ведьма, одно слово!» «Зеленая!» Уйбуй потер висок и осведомился. «Ясик нашли?» «Нет». «Значит, надо Урбеку все рассказать», — решил булыжник. «Пусть он сам решает, что дальше делать». «И про ведьму рассказом?» «И про ведьму», — кивнул Уйбуй. «И про ботинок трубковский тоже. Пусть барыга знает, как мы за него пострадали». Витольд проследил дикарей до фургона, убедился, что они погрузились в машину, не оставив в квартире засады. По привычке принялся вспоминать, сколько денег в бумажнике, и угрюмо усмехнулся. Чего-чего, а деньги есть. Денег много. Ундер вытащил из кармана телефон и, набирая номер, принялся ловить такси. «Итар?» «Да», – немедленно отозвался Шас. «Я скоро». «У тебя тоже небезопасно», – быстро сообщил Чуд. «Гони ко мне». «Как небезопасно?» Чувствовал, что Кумар готов разрыдаться. «Витоль, что происходит?» «Потом расскажу», – отрезал Ундер. «Давай ко мне». «Хотя нет. Зайди сначала к себе. Посмотри, что там. По возможности наведи порядок». «Ты потерял шуму-шуму?» «Не перебивай. Короче, посмотри, что у тебя произошло, и сразу дуй ко мне. Ключи у тебя есть. Я буду через пару часов». «Ты где?» «Попробую выяснить, кто тебе квартиру разнес». Витольд усмехнулся. «Чтобы знать, кому претензии выкатывать. Все, пока». Около чуда остановилась желтая «Волга». Ундра убрал телефон в карман, плюхнулся на переднее сиденье и попросил. «Давай за тем фургоном». «Ты полицейский, что ли?» – нахмурился водила. «Вот тебе 200 для начала». Витольд положил на торпеду бумажки. «Не задавай глупых вопросов». «Понял». Волга резко сорвалась с места. К себе на этаж Итар поднимался на полусогнутых. Медленно, неохотно, останавливаясь едва ли не на каждой ступеньке. Мучительно борясь с желанием бросить все и сбежать, умчаться как можно дальше от дома, но Витольд попросил посмотреть, что произошло в квартире. Витольд прекрасно знает, что Шас не боец и не отправил бы его в засаду. Витольд компаньон, и он честен, и подводить его нельзя. Значит, надо идти. И Кумар шел. Медленно отворил незапертую дверь. Помялся. Бочком проскользнул в коридор. Прислушался. Не шевелился почти минуту. Затем, неожиданно осмелев, широким шагом прошел в комнату. Огляделся, несмотря на то, что находился в собственной квартире, смачно плюнул на пол, выразив таким образом свое отношение к увиденному. Что за сволочи здесь были? В принципе, все оказалось не так плохо, как ожидал Шас. Или, возможно, гораздо хуже. Как посмотреть? В коридоре, кухне и гостиной только натоптано. Грязные следы, раскрытые дверцы шкафов и полок, брошенные на пол белье. Ерунда. В спальне запах порохового дыма. На стенах и мебели пулевые отверстия. Окно разбито. На полу изрешеченный пулями голем. Крови в искусственном теле никогда не было, поэтому мертвый шнырек казался простой куклой, на свою беду забредший в стрелковый тир. Но Итара все равно вырвало. Он едва успел добежать до туалета. Потом вернулся в спальню, достал из-за шкафа маленькую шкатулку с особо ценными артефактами. Вытащил один и положил в карман. Стараясь не смотреть на тело, замотал шнырька в простыню и волоком дотащил до ванной. Постоял угрюмо, покусывая губы, затем достал из кармана артефакт, шепотом произнес заклинание и бросил активированное устройство на тело голема. Пожиратель принялся кропотливо превращать объект в серую пыль, а Шас вновь бросился в туалет.